Страшные истории. Джин. Рассказывает Дмитрий Апарин. Год назад зимой мы с моим другом Мулой поехали к одной таджикской семье. Это была как бы не полная семья, то есть женщины остались в Таджикистане, а мужчины работали здесь, строили. И это было на окраине Москвы, в Бутово. Они жили в еще не построенном, еще не сданном многоэтажном жилом доме. Там не было лифта еще, он не был запущен. Но там было уже тепло, и там было электричество, и они делали отделку. И позвонили они моему другу Муле, потому что они решили, что самый младший, которому еще не исполнилось 18 лет, ему было там 17 с чем-то, он одержим, что в него вселился джин. Соответственно, его нужно спасти. И вообще экзорцизм и одержимость джинами – это довольно распространенное такое явление в разных мусульманских культурах. В разных мусульманских культурах оно по-разному распространено, по-разному популярно. И есть, например, на Северном Кавказе у нас центры по изгнанию джинов, такие вот просто, можно сказать, такой вот МФЦ. Такие есть в Лондоне, например, такие есть еще во многих других регионах мира, мусульманских или там, где живут мигранты. В Москве таких центров, прям центров, нету, но есть люди, которые изгоняют джинов, мулы. Чаще всего это таджики. И мы приехали на моей машине, и мы должны были заехать на территорию, но на территорию было довольно сложно заехать. Территорию эту охраняют чеченцы. И мула вышел, договорился, чеченцы сразу поняли всю серьезность этой ситуации. Они пустили мою машину, мулу. И я сидел на водительском сидении, мула сидел на сидении пассажира, и трое людей сидели сзади. Дядя, отец и сам пациент, парень. Он сидел между дядей и отцом. И он не говорил, он вообще практически не говорил, он стонал просто, он стонал, он кричал, он брыкался, он был таким немного осоловевшим. А мула должен был читать Коран. Ключевой способ вообще изгнания джина – это чтение определенных сур Корана. Мула читал, нараспев Коран, а парень брыкался и бился в моей машине. Его держал отец и дядя. Не все бьются в конвульсиях, но какие-то люди бьются, и, соответственно, его должны держать именно родственники, а не мула, который читает Коран. Я много, очень много видел обрядов экзорцизма, но я думаю, что это был один из самых динамичных в плане вот его сопротивления. И мула вышел из машины вдруг и пошел к сугробу взять снег для того, чтобы умыть его. И тогда парень на таджикском начал ему кричать: «Ты испугался меня, ты меня испугался, ты боишься меня, убирайся отсюда». И все поняли, что на самом деле очень сложно будет что-либо сделать в машине, и тогда мы пошли на 14 этаж, где они как раз жили, пешком по лестнице темной. И он сбежал, парень сбежал, и парня не могли найти 30 минут. И потом парень в конце концов пришел, его держали 4 человека, он брыкался, кричал, вот, мула просто читал Коран, то есть там не было жестокости, там не было на самом деле какого-то насилия. И потом парень успокоился. Мула отчитал свой Коран, и он успокоился. Но что меня больше всего удивило, он как бы онемел. Он перестал говорить. И мула впоследствии объяснял это тем, что за него говорил джин. Он потерял голос джина, ему должен вернуться как бы его собственный человеческий голос. Это маленькая история, я ее хорошо помню, потому что она довольно динамичная и потому что в данном случае я действительно испытывал большую эмпатию к этой семье и к дяде, и к отцу, и к этому молодому мальчику, который впервые оказался в России зимой в Бутово на стройке в недостроенном многоэтажном жилом доме. То есть все вместе это имеет и какую-то обыденную мигрантскую социальную коннотацию. есть очень важный момент, который я подметил у всех мул, с которыми я общался. Я со многими общался, и с киргизскими мулами, таджикскими, узбекскими, и северокавказскими мулами я тоже общался. Никто из них не является каким-то безумным мракобесом. Они все прекрасно понимают, что такое медицина. И очень многие из тех людей, с которыми мы ездили с мулами, они ходят в больницы, там делают операции. Есть психиатрия, есть психотерапия, которая тоже никто не является врагом. А есть вот эта религиозная поддержка. Согласно Корану, Бог создал джиннов, людей и ангелов. И джинны созданы из бездымного огня. И они есть везде, да. Джинны, как вот можно сравнить, они как микробы. Мы их не видим, но они есть. И они могут вселиться в человека, могут не вселяться в человека. Мир джиннов, он параллелен миру людей. То есть там есть и женщины, и мужчины, и дети, и русские, и англичане, и мусульмане, и не мусульмане, и больные, и здоровые, и так далее. Джинн вселяется в человека при разных обстоятельствах. В момент испуга, например, он может вселиться в человека. Если человек как-то наступил, куда-то не туда пошел, джинны находятся на помойках, заброшенных зданиях. С теми мулами, с которыми я говорил, всегда в их разговорах присутствует моральность, да, то есть джинны могут быть на дискотеках, джинны могут быть в барах, в тех местах, где там потребляется алкоголь, наркотики или еще какие-то там непотребства происходят. И джинн, вселяясь в человека, начинает ему мешать. И в том числе, помимо того, что там трясущиеся руки, тебя тошнит, разваливается все в целом по работе, в твоей повседневной жизни, в взаимоотношениях с близкими людьми. Помимо этого, джинн препятствует тебе быть мусульманином. Да? Он не дает тебе ходить в мечеть, тебя начинает тошнить, рвать, у тебя начинает все болеть, он не дает тебе слушать Коран, он не дает тебе общаться с людьми. Тогда люди обращаются к мулам, которые приходят и, соответственно, читают Коран. И, по идее, джинн должен выйти, он должен покинуть человека. И разные мулы по-разному, конечно, это читают. Они читают разные суры. И самое главное, что они имеют разное представление о том, стоит ли разговаривать с джинном или нет. Вообще, на самом деле, джинны очень хитрые. Им там 5000 лет. Они намного хитрее, умнее нас, и они всегда нас обманут. Соответственно, разговаривать с ними бессмысленно. Какие-то мулы, наоборот, увещевают их, и мула понимает, кто этот джинн, русский, не русский, на каком языке с ним надо разговаривать, а мусульманин, не мусульманин. Если это не мусульманин, то он обращает его в ислам, а если это мусульманин, то он его увещевает и говорит, что мусульманин не может вредить мусульманину, да, ты должен выйти из этого человека, ты не должен больше причинять ему боли. Но одновременно джинн может, очень многие мулы говорили, что джинн может вредить им самим, да. Один таджикский мула в Иркутске мне сказал, что ну, у джиннов есть свое ФСБ, КГБ, ЦРУ и так далее, и они видят, ага, вот это наш враг. И, соответственно, каждый мула, он должен выстраивать свою собственную защиту. Например, дополнительные намазы, молитвы, зикр, то есть поминание Аллаха, благонравный образ жизни, избегание вообще какого-либо харама и так далее. То, что я говорю, если это послушает какой-нибудь имам соборной московской мечети, он скажет, что это все безумная деревенщина, дискредитация ислама и так далее. Но особенность антропологии заключается в том, что мы не исламоведы, мы не корановеды, нам интересен не ислам, нам интересны мусульмане, да? Нам интересны люди вместе с их переживаниями, ошибками, загонами и противоречиями.